Марк. Имя Марк является сокращением очень распространенного латинского имени Маркус, которое производят от глагола «марсео», означающего «быть слабым» от старости или изнеженности. Хотя о себе Лука ничего не написал, ему мы обязаны некоторыми сведениями относительно евангелиста Марка. В Деяниях апостолов 12:12-14 читаем, что апостол Петр, которого ангел Господень ночью вывел из тюрьмы и поставил на улице, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемому Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнавши голос Петра, от радости не отворила ворот, но вбежавши объявила, что Петр стоит у ворот. Из этого узнаем, что мать Иоанна, Марка, называлась Мария, что у них был свой дом в Иерусалиме, в котором многие верующие собирались на молитву, что у них была служанка или рабыня именем Рода. Это свидетельствует, что Иоанн Марк вырос не в бедной семье. Из послания Колоссянам 4:10 известно, что Марк был племянником Варнавы, а Варнава был левитом и богатым человеком родом с острова Кипра, продал свою землю, а вырученные деньги отдал в распоряжение апостолам. Деяния апостолов 4:36-37. Из того, что Рода узнала голос Петра и весьма обрадовалась, можем заключить, что апостол Петр бывал часто в этом доме. В своем послании апостол Петр называет Марка своим сыном, 1 Петра 5:12, а это заставляет думать, что он обратился под влиянием бесед или проповедей апостола Петра. Во время голода в Иерусалиме пришли из Антиохии Варнава и Савл и принесли значительную материальную помощь от новообращенных из Антиохии. Они рассказали о дивных действиях благодати Божией в том городе. Это воспламенило сердце молодого Иоанна Марка, и мы читаем. Варнава и Савл по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взявши с собою Иоанна, прозванного Марком, Деяния апостолов 12:25. Им пришлось пройти пешком около 600 километров. Далее в Деянии апостолов 13:1-5 сказано, что духовным работникам в Антиохии, молящимся и постящимся, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Это было начало миссионерской деятельности среди язычников. Варнава и Савл пришли в Селевкию, портовый город Антиохии, и отплыли на остров Кипр. Имели же при себе Иоанна для служения. Мы не знаем, какого рода служение исполнял он. Находил ли кров и пищу, учил ли новообращенных, но это было служение. Пройти весь остров от Саламина на востоке до Пафа, на западе около 200 километров, забрало не одну неделю и включало разные трудности. В городе Пафе резиденции правителя имели возможность беседовать с проконсулом Сергием Павлом. Эта беседа и совершенная апостолом Павлом чудом имела двойное действие. Проконсул уверовал, дивясь учению Господню, а Савл усвоил себе имя Павел. Когда же Варнава, Павел и Иоанн Марк приплыли с острова Кипра в Пергию, главный город провинции Памфилия, Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Деяния апостолов, 13 глава, 13 стих. Причины этого дезертирства могли быть разные. Тяжелая жизнь странствующих проповедников, тоска по матери и уютном доме, обида за дядю Варнаву, которого начал затенять более энергичный Савл Павел, несогласие с Павлом, который учил и проповедовал, что язычникам Бог дает спасение по вере во Христа Иисуса, и что они не обязаны соблюдать закон Моисеев, а в общем не знаем. Прошло несколько лет. Церковь Христова в Антиохии росла. Но возникли и трудности. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Деяния апостолов 15.1. Павел и Варнава доказывали обратное. Церковь решила послать своих представителей с Павлом и Варнавою в Иерусалим к апостолам для решения этого вопроса. В Иерусалиме состоялся первый собор христианской церкви, описанный в 15 главе Деяний апостолов, на котором было принято следующее решение: «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим то, чего себе не хотите, соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы». С таким апостольским решением возвратились в Антиохию Павел с Варнавою, сопровождаемые Иудой и Силою. Иоанн Марк тоже присоединился к ним. Его влекло к служению среди язычников. Когда в Антиохии все успокоилось, Павел предложил Варнаве: «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. Деяния апостолов 15:36-39. Этим заканчиваются заметки об Иоанне Марке, какие находим в Деянии апостолов. Лет 10 спустя апостол Павел написал из Рима послание Колоссянам, в конце которого, 4:10-11, читаем: «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание. Если придет к вам, примите его, также Иисус, называемый Иустом, оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрядою. Какая перемена! Лет 10 перед этим Павел не хотел взять его с собою, а теперь засвидетельствовал о нем как об особо ценном сотруднике для Царствия Божия. Варнава повлиял на племянника». Во втором послании к Тимофею 4:11 читаем просьбу апостола: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Вероятно, Павел нуждался в помощи Марка для записи его посланий, какие намеревался направить к разным церквам. Успел ли Марк прибыть вовремя, не знаем. Первое послание апостола Петра так заканчивается: «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой». 5:12. Было ли это послание направлено из Вавилона на Евфрате или из Рима, которому апостол дал символическое название Вавилон, факт остается неизменным, что Марк находился при Петре, и Петр назвал его своим сыном, которого он родил духовно в Иерусалиме. О последней связи Марка с апостолом Петром имеем такие свидетельства. Папий, ученик апостола Иоанна, в сохранившемся от его послании отрывке номер 6, говорит, что Марк написал Евангелие со слов Петра, стараясь ничего не опустить из слышанного и ничего не добавить придуманного. Евсевий Кесарийский сохранил в своей церковной истории 2:15 выдержку из Гипотипов Климента Александрийского, в которой говорится так: «Слушавшие Петра недовольствовались одним неписанным учением божественной проповеди, но убедительно просили спутника Петрова Марка оставить и письменный памятник устно преподанного им учения, и не отступали до тех пор, пока Марк не исполнил их желание. Таким образом, они то были возбудителями к написанию Евангелия, называемого Евангелием от Марка. Узнав об этом по откровению Духа Божия, апостол возрадовался о ревности римлян и одобрил Евангелие для чтения в церквах. Некоторые думают, что Марк был тем юношей, который следовал за Иисусом в Гефсимании, о котором читаем у Марка 16:51-52. Евсевий в церковной истории 2:16-1 и Иероним в жизни замечательных людей 8 говорят, что Марк проповедовал Евангелие и основал церкви в Александрии в Египте. Но александрийцы Климент и Ориген об этом не упомянули и не отрицать, ни утверждать не можем. История Иоанна Марка является особенно поучительной в том отношении, что упавший может подняться, и бежавший от служения в другое время может послужить с большим благословением.